Урок номер 5. Авраам и Сара. Тетя Лен, нам нужно что-то вам рассказать. Здравствуйте, Кирилл и Машенька. Здрасте. Здрасте. Нам нужно что-то рассказать вам. Хорошо, рассказывайте. Сегодня к Маше в класс пришла учиться новая девочка. Ее зовут Мариам. Это очень красивое еврейское имя. Вот в этом-то все и дело, тетя Лена. Когда в Машин класс она пришла, все начали дразнить ее, потому что узнали, что она еврейка. Мне так жалко ее. Она такая хорошая. Она даже плакала. Тетя Лен, мы с Машей подошли к Мариам и сказали, что она очень нам нравится и что мы хотим дружить с ней. А я ей подарила свой лучший календарик. Помните тот, который Кирилл забрал у меня? Он был такой добрый сегодня, что отдал календарик, чтобы я могла подарить его Мариам. Вы хорошо поступили. Я уверена, что Богу это очень понравилось. Правда? Ведь евреи – это особый народ Божий. Да. Бог даже сказал, что позаботится о тех, кто помогает евреям, и проклянет тех, кто причинит им зло. Благословляющих я благословлю, проклинающих прокляну. Тетя Лена, а почему евреи – народ Божий? А почему они такой особенный народ? Если вам интересно, я могу рассказать библейскую историю об этом, и вы все поймете. Очень интересно! Конечно, интересно! Тетя Лен, рассказывайте! Вы помните, что у Ноя было 3 сына? Угу. Сим, Хам и Афет. Да. Авраам, особый человек Божий, был потомком Сима. Он жил в земле Харан со своей женой Сарой. Авраам был очень богатым человеком. У него много было слуг, коров, овец и коз. Ого! И все было бы хорошо. Но Авраама и Сары не было детей. И однажды Бог сказал Аврааму: «Авраам, покинь свою страну, покинь свое родство и отправляйся в страну, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу, благословлю благословляющих тебя и прокляну клянущих тебя. Я благословлю через тебя всех людей на земле». Ничего себе! Несмотря на то, что у Авраама и Сары не было детей, Бог пообещал Аврааму, что тот станет отцом великого народа. Mm-hmm. Авраам был евреем, значит, и народ будет называться еврейским. Mm-hmm. Бог также обещал, что поможет тем, кто поможет Аврааму, и проклянет тех, кто плохо будет с ним обходиться. Ой. Но самое главное, то, что Бог сказал: «Я благословлю через тебя всех людей на земле». Вот это да! Это величайшее из обещаний, данных Господом Аврааму, потому что в нем идет речь о Спасителе. Ой, это про Иисуса сказано! Ага, Бог пообещал, что Спаситель будет потомком Авраама. А ведь и вправду, Иисус родился в еврейской семье. Он из народа еврейского. Совершенно верно. Бог сказал, что все народы будут благословлены, потому что Иисус пришел и умер за грехи всех людей, живущих на земле. Он предлагает спасение каждому. Но вернемся к Аврааму. В то время ему было 75 лет. Он взял свою жену, слуг, стада и послушно отправился в путь, потому что верил Богу. «Авраам, я дам эту землю твоему потомству!» Авраам благодарно построил жертвенник и поклонился Господу. Угу. Авраам прожил в земле Хананской 10 лет, и было ему 85 лет. А детей у него все не было. Однажды Бог сказал Аврааму: «Не бойся, Авраам, я твоя защита, я дам тебе награду великую». «Господи Боже, — сказал Авраам, — ты ничего не можешь дать мне такого, что сделало бы меня счастливым. потому что нет у меня сына. Авраам, выйди из шатра. У тебя родится сын, он будет твоим наследником. Посмотри на небо, видишь, сколько там звезд? Такое множество, что их и не счесть. Вот столько у тебя будет потомков. Ничего себе! Авраам поверил Господу. Бог же сказал Аврааму: «Я отдаю тебе эту землю, на которую я привел тебя, но твои потомки перейдут в другую страну и поработят их жителей той страны и будут угнетать 400 лет. Но потом я накажу народ, поработивший их. Твой же народ покинет ту землю и унесет с собой много всякого добра и вернется опять в эту землю. Все это произойдет в будущем». Тетя Лена, неужели все это произойдет? Да, Бог всезнающий, Он знает все, что было в прошлом. Он знает, что происходит сейчас во всех местах земли. И Он знает все будущее. Вот это наш Бог, да! Великий Бог, и нет для Него ничего невозможного. Ого! Итак, время шло, а детей у Сары не было. Но у Сары была служанка-египтянка по имени Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Авраам, Господь не пожелал, чтобы я имела детей. Иди к моей служанке Агаре, и пусть у нее родится ребенок от тебя, а я приму его как родного». Авраам послушался жену свою Сару, и через некоторое время у Агари родился сын, которого назвали Измаилом. Когда Аврааму было 99 лет, Господь сказал ему: «Я Бог всемогущий, я благословлю Сару и дам ей сына, отцом которого будешь ты». Авраам рассмеялся про себя: «Мне почти 100 лет, у меня не может быть сына, да и Саре уже почти 90, и у нее не может быть ребенка». Но Богу Авраам сказал: «Я надеюсь, что Измаил будет жить и служить тебе». «Нет, я сказал, что у твоей жены Сары будет сын, и ты назовешь его Исааком. Он родится у Сары в это самое время на будущий год». В один из дней, в самое жаркое время дня, Авраам сидел у входа в шатер. Вдруг он увидел перед собой троих мужчин. Авраам вышел им навстречу и низко поклонился. «Владыки, — сказал он, — прошу вас, побудьте немного со мной. Я мою вам ноги, и вы отдохнете под деревьями. Я принесу вам еды, и вы подкрепитесь сколько хотите, а потом продолжите свой путь». «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь». Авраам поспешил обратно в шатер и сказал Саре: «Сара, замеси поскорее муки на 3 коровая хлеба, а я выберу лучшего теленка и прикажу слуге приготовить еды». Авраам принес мясо, молоко и сыр и поставил все это перед 3 мужами. Они же спрашивали его: «Где жена твоя Сара?» «Она там, в шатре». «Авраам, на следующий год весной в это же время у Сары будет сын». Сара прислушалась к разговору, когда стояла с другой стороны входа в шатер, и все слышала. Авраам и Сара были очень старыми, и для Сары миновало время, когда женщины могут иметь детей. Поэтому она рассмеялась: «Я стара, и муж мой стар. Неужели я действительно могу родить?» И сказал один из мужей Аврааму. Сара смеялась и сказала, что слишком стара, чтобы иметь ребенка. «Есть ли что-нибудь трудное для Господа?» «Нет, я возвращусь весной сюда, и у Сары уже будет сын». Услышав это, Сара испугалась и сказала: «Я не смеялась?» «Неправда, я знаю, что ты смеялась». Мужчины встали и собрались уходить, и Авраам пошел с ними, чтобы проводить их. «Тетя Лен, и что, действительно у Сары родится сын? Ей же 89 лет, Аврааму 99. Это невозможно!» «Кирюша, Не забывай, что наш Бог всесильный. Он может сделать даже невозможное. Вспомните, как Бог сотворил небо и землю. Он просто сказал, и все это произошло по его слову. Угу. Верно. Давайте выучим библейский стих об этом. Послушайте. Угу. О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Книга пророка Иеремии, глава 32, стих 17. Теперь вы прочтите. Ага. О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Иеремии 32:17. Молодцы! Господь исполнил обещанное Саре и сделал то, что обещал. Она забеременела и родила Аврааму сына. Ух ты! И назвал его Авраам Исааком. Вот это в то да. время Аврааму было 100 лет. Ого! И Сара говорила: «Бог осчастливил меня, и каждый, кто услышит об этом, будет радоваться вместе со мной». Ну, исполнил ли Бог свое обещание? Да! Конечно! Да! Думаешь ли ты все еще, Кирюша, что Богу, который сотворил небеса и землю, и все живое, было трудно дать ребенка пожилым людям? Нет, нет, я понял. Для Бога нет ничего невозможного. Бог сдержал свое слово ага. и дал Аврааму сына. И пошел от Авраама особенный народ Божий, евреи. Угу. А теперь вспомните о самом главном и важном обещании Божьем. Бог пообещал послать Спасителя от да. вечного наказания за грехи да. людей. Что же это за наказание? Вечная разлука с Богом в озере огня. Правильно. Угу. А хочет ли Бог, чтобы люди вечно горели в озере огня? Нет, нет. Бог очень любит людей. Конечно. И хочет видеть их на небесах. Угу. Верно. Поэтому Иисус родился на земле, потом умер, был погребен, а потом воскрес. И теперь каждый, кто поверит в Иисуса как своего единственного Спасителя и Господина и примет Его в свое сердце, сможет жить вечно на небесах с Богом. Как замечательно! Здорово! Я обязательно расскажу обо всем этом Мариам, чтобы она знала, какая она особенная и как сильно Бог ее любит. Да, и еще мы расскажем ей про Иисуса, ведь Иисус умер и за ее грехи тоже, и хочет, чтобы она тоже смогла попасть на небеса когда-нибудь. Прекрасно! Ну а теперь споем новую песню. Ой, здорово! Поем!